Юрий Алексеевич, не мешает жизни и службе такая популярность? Еще бы, товарищи офицеры, докладываю. Каждое утро надеваю самый дешевый спортивный костюм, обычные кеды за 3 рубля и вязаную шапочку, под нее, короткую накладную бородку с усами с резинкой на затылке, и бегу по улицам Москвы 5 километров в одну сторону, затем 5 обратно. Борода мешает, но без нее невозможно, тут же. Юрий Алексеевич, это вы? Позвольте пожать вашу руку. Останавливаюсь, нехорошо игнорировать советских граждан, сбиваюсь с дыхания, бегу дальше, опять. Юрий Алексеевич, народ развеселился, тот же полковник уточнил, а в бороде не узнают, даже консьержка не признала, живу в особом доме, подъезд с консьержкой, пока бороду не снял, не пускала, хоть дерись с ней, а она гораздо больше меня, килограмм 100, посмеявшись, часть аудитории заняла места за столами в легком расположении духа, но разговор шел о весьма серьезных вещах. По итогам конференции сформируются рекомендации для командования ВВС, с визой Генштаба и подписью министра обороны они уйдут в ЦК КПСС, где наверняка вызовут некую реакцию. Главком ВВС только в самом конце решил дать слово Каманину, поблагодарить авиационную самодеятельность за новаторские идеи и закруглить вечи. Николай Петрович обернулся ко мне и, заметив мой кивок, предложил. Поскольку летчик-космонавт Гагарин координирует деятельность Совета главных конструкторов и лучше всех ориентируется в возможностях ОКП, прошу его прокомментировать разработки наших специалистов. Заказывали? Получите. Как водится, начался слов благодарности, а потом расхреначил их прожекты в пыль. Идея создания воздушно-космического самолета с высотой полета 60-150 км и орбитального космического самолета с высотой полета 1000-3000 км, безусловно, весьма привлекательна, но далека от современного уровня технологий. Авторы предложения не учли совершенно разные условия для перемещения летательного аппарата в стратосфере и в безвоздушной среде. Космический корабль не нуждается в крыле и хвостовом оперении. Если его оснастить крылом, то оно пригодно лишь для посадки по самолетному, то есть по траектории, близкой к горизонтальной. Даже для сравнительно легкого аппарата, каким является корабль «Восток», элементы планера добавят минимум несколько сот килограмм веса. Добавим термоизоляцию, выйдет более тонны. Парашютная система и твердотопливный двигатель мягкой посадки весят многократно легче, отработаны, позволяют приземлиться практически в любом месте, а не только на подготовленную полосу. Докладчик подчеркивал, что самолет после дозаправки пригоден к новому полету, напомнил Вершинин. Так точно, товарищ главный маршал авиации. Он смешал цель, заключающуюся в многократном использовании космического аппарата, и авиационный принцип приземления спускаемого аппарата. Докладываю, что спускаемые аппараты по массе и по стоимости и по трудозатратам составляет малую часть комплекса, состоящего из ракеты-носителя и собственно полезной нагрузки. Когда технологии позволят, конструкторы в первую очередь обратят внимание на повторное использование ступеней ракеты-носителя. Спускаемый аппарат несложно запустить повторно, восстановив термозащиту, антенны и некоторые другие элементы, страдающие при входе в плотные слои атмосферы. Но мы пока не идем на такой риск. Конструкторы считают, что спускаемый аппарат, испытавший нагрузки полета, отличается сниженной надежностью по сравнению с новым. Разумеется, я не мог рассказать про самолет «Буран», в мечтах многоразовый, по факту летавший единожды, и финансово-провальную эпопею шаттлов, из пятерки которых два разрушилась в воздухе, сгубив экипажи. Пилотируемая орбитальная космическая авиация, оправдывающая свое существование, несбыточно как минимум до середины 21 века. Как вы оцените вторую разработку, самолет-носитель для старта с него космических летательных аппаратов? Вершинин явно был уязвлен. Если раздраконю и второй гигапроект, вся масштабная затея с конференцией не стоит и выеденного яйца. Но в том не моя вина. Она реализуема, товарищ главный маршал авиации, если авиационная промышленность обеспечит нас самолетом достаточной грузоподъемности, чтобы заместить первую ступень ракеты-носителя. Разрешите объяснить на конкретных и общеизвестных цифрах, на что ориентироваться. Американцы объявили о выработке конфигурации ракетного комплекса для полета на Луну. В их печати приведены следующие данные. Первая ступень ракеты «Сатурн-5», развивающая тягу свыше 3000 тонн, выведет на высоту 70 км вторую ступень, третью ступень и полезную нагрузку. По памяти точно не доложу, Масса только второй ступени приближается к 500 тоннам. Скорость при разделении ступеней примерно в 9 раз превышает скорость звука у Земли. Еще раз, нужно в вертикальном полете разогнать объект массой 500 тонн до скорости свыше 2 км в секунду и поднять на 85 км. Как только в ВВС СССР появятся такие самолеты, они заменят ракеты-носители. Летчик-космонавт СССР майор Гагарин доклад закончил. Я видел, как вытянулись лица. Ту-95 и малосерийный М4, даже если заправить их минимальным количеством топлива, поднимут в лучшем случае порядка 20 тонн на 10 с чем-то километров, не достигая скорости звука, и то, в горизонтали. От нарисованного мной носителя они далеки, как Илья Муромец Первой мировой войны. Послезнание охлаждает горячие проекты. Слишком хорошо знаю основные наработки по воздушному старту. Вершинин рекомендовал инициаторам ГРОС изобретений предоставить Совету генеральных конструкторов соображения в доработанном виде с учетом высказанных замечаний, на том объявил конференцию законченной. К счастью, без итогового документа, отправляемого наверх, тут маршал четко сориентировался. Вышли, Каманин благодарил меня за выступление больше, чем за космический полет. Юрий, вы в своем статусе первого космонавта, неприкасаемый. Мне подобная откровенность не сошла бы с рук. Кажется, в загашниках Циолковского сохранилось письмо. Николай Петрович, от сознательных колхозников какой-то там губернии, тоже предложивших космический аэроплан. Аграрии были люди с пониманием, что в безвоздушном пространстве пропеллер всего аппарата работать не сможет. Посему предложили оснастить аппарат мехами наподобие кузнечных, чтоб из них воздух прыскался бы к пропеллеру. Впрыскивался, генерал сам прыснул в кулак от смеха, в оригинале именно прыскался. Уровень образованности растет, а люди не меняются. Норовят выдать откровение и решить проблему, над которой годами бьются коллективы НИИ и СКБ. Пусть их, главное, через генштаб нам с вами не спустит новых поручений, стремясь не обижать военных. ОКП-1 готовила новый восход к беспилотному старту, оснастив спускаемый аппарат шпионской фотоаппаратурой. Прежние корабли «Восток» в ипостаси «Зенит» получали нарекания из-за ударов о землю. Военным хотелось использовать фототехнику по второму кругу и дальше. Восход с твердотопливной БДУ мягкой посадки обещал эту возможность. А мы, энтузиасты лунной программы, ждали испытания надувного шлюза для выхода космонавта в открытый космос. Кроме того, после двух успешных полетов Госкомиссия просто обязана дать разрешение на пилотируемый двухместный рейс. Эти восходы не летали под своим истинным именем, маскируясь под очередной «Зенит» или «Космос». День закончил в приподнятом настроении, радуясь, что избежал служебных неприятностей из-за прожектов космических авиаторов, но, оказывается, поторопился. Гадость ожидала дома. В зале перед работавшим без звука телевизором сидел на диване Женька, понурый и словно схуднувший. Алла уговаривала брата поесть, но тот, о чудо, отмахивался. На скуле студента проступил синяк. Подрался, молодец, мужиком растешь, какой там, молодец, Юра. Простонала супруга. Его милиционеры приложили при задержании. Шьют уголовку, письмо в универ отправили на отчисление. Значит, армия, 3 года побегаешь в сапогах, человеком станешь. Я же правду сказал. «Молодец, Аллочка, мне поесть дашь?» Изображая полную безучастность к страданиям недоросли, я утоптал котлетку с гречневой кашей и салатом, выпил чайку. Благоверная с младшим родственничком терпеливо ждали высочайшего соизволения рассказать о невзгодах. «Ладно, похваляйся, что учудил?» Он молчал и хлюпал носом, тараторил Алла. Оказывается, женик всерьез увлекся джазом, покупал пластинки, снимая комнату у какой-то поры, поставил там радиолу, слушал Армстронга, правда не Нила астронавта, а всего лишь негра Луи. Занятно. И чего же ты, милая, не вразумила юношу? Как будет по латыни? От саксофона до ножа, один шаг, она швырнула в меня скомканную салфетку, попав в недопитый чай, что мне не понравилось. Женщина не должна швырять предметы в своего мужчину. Во-первых, некультурно, а во-вторых, вдруг под руку попадется граната, нагрянула милиция. Схватили его пластинки, спрашивают. «Продаешь?» Он говорит. «Продаю, когда послушаю». Они записали только «продаю», составили протокол, все пластинки изъяли по описи. Шьют спекуляцию. А фингал? Мент взял пластинку Билла Эванса и уронил. Она разбилась. «Я... Что вы делаете?» Родственничек вздохнул так тяжко, будто похоронил любимого попугая. «Он... Тыц мне в рожу». «Правильно». Назидательно ввернула Алла. Нечего слушать всякое заграничное. Вон, Шульженко, Зыкина, Утесов, Ленинградский симфонический оркестр, в СССР, самая лучшая музыка. Нафталин, самоуверенно заявил битый юноша. Билл Эванс, это стиль. Послушала бы сама, поняла бы, я другое понимаю. Жена приподнялась со стула, на котором сидела спокойно, пока не нарвалась на отповедь брата, обвинившего ее, передовую молодую женщину, в несоответствии стилю. Ты, одной ногой в тюрьме, и если папа или Юрий не помогут, и вторая нога окажется там же, а во, чем же папа Марат поможет сыну из Оренбурга? Пришлет теплые носочки, чтоб не холодно на Колыме, переборщил. У Женьки выступила слеза, Алла сдерживалась, но только из-за одного, явно намеревалась просить о помощи, голос дрожал от злости и целого букета других эмоций, вряд ли положительных. Он созвонился с московскими друзьями. Те дали телефон лучшего адвоката. Лучшего, поэтому самого дорогого. Завтра папа вылетает с деньгами. Но письмо в университет все равно ушло. Пусть лучше сыплет их мне. Деньги. Попробуй решить вопрос. Две пары глаз смотрели с недоумением и надеждой. К ним присоединилась третья, Ксюхина. Вряд ли она сообразила, в чем смысл происходящего, но точно врубилась, что возникла проблема, и всемогущий папочка ща все уладит. Перед дочкой не имел права сплоховать. Достал Циковский справочник и набрал Суслову домой. Михаил Андреевич, Гагарин Юрий Алексеевич, прошу простить, что звоню домой в нерабочее и неурочное время. Да, спасибо. Возникла проблема, препятствующая моей поездке в США. Нет, вполне преодолимая, все в наших руках, Михаил Андреевич, но лучше я отменю свои встречи и с самого утра буду у вас, на Старой площади. Да, достаточно одного телефонного звонка, но авторитетного. Кто вы, а кто я рядом с вами? Спасибо заранее, Михаил Андреевич. Очень не хотелось именно к нему обращаться, но уж больно удобно звезды сошлись. Старая площадь. Я думала, ты выйдешь на начальника милиции. Дорогая, если я обращусь к начальнику милиции, максимум что смогу, попросить его о чем-то, и то ни один мент не отправит второе письмо вслед первому. Уважаемый ректор, простите грешного, без попутал, Женечка-спекулянт ни в чем не виноват, оказывается. Адвокат, возможно, отмажет от тюрьмы, но с отчислением не переиграет. Спекулянт снова шмыгнул носом. Алла толкнула его локтем, не отсвечивай. Так кому ты звонил, Юра, в президиум ЦК КПСС, Суслову? Приказ оттуда ни один начальник милиции не проигнорирует, если погоны дороги. А во, а ты думала, в советском теле главный орган – позвоночник, потому что по звонку решается что угодно. Спасибо. Она бросилась обниматься, но я сурово выставил ладонь вперед. Обожди благодарить. Спасем недоразумение от отчисления, тогда, а теперь давай просто обнимемся. Недоросль остался ночевать. Комнатоздатчица заявила, что на порог не пустит спекулянта и дебошира, вещи выбросит на лестничную площадку. В одном с ней солидарен, к нам на перманентный постой его не пущу. Ночью в постели объяснил Алле детали. Когда решался отбор первого кандидата в космос, мне сделали замечание, что жена не пролетарского происхождения. Вот если бы Марат был хлопководом, пекарем, столяром или хотя бы сантехником, другое дело. Ты предпочел бы дочь сантехника. Я предпочел тебя, Марат Владимирович шел как бесплатное приложение. Каманин отмел возражение. Жена, военфельдшер, а не за секцией в универмаге, нормально. Но вот судимый брат жены тогда вообще бы поставил крест на зачислении в отряд космонавтов, и мы бы сейчас любовались на северное сияние, а не на огни Садового кольца из окна четырешки Сталинки. Теперь несколько проще, но тоже ничего хорошего. Один раз спасу, но лучше бы он взялся за ум. Не сердись на него, потому что Женька... тоже приложение к тебе, ладно, но ты не представляешь, до чего не хочется мараться. На утро у меня планировалась встреча с Килдышем, потом с Королевым. В Звездный не успевал, решил уделить несколько часов книгам, надо же готовиться к экзаменам в академии. Шурин смешал все планы, паразит. В кабинете Суслова в здании ЦК очутился впервые, всегда сталкивался с ним или в президиуме, или на каких-то торжественно-титульных мероприятиях. Именно он приложил массу усилий, чтоб протолкнуть мой визит в США по приглашению ведущих телекомпаний. Кеннеди, а также кто-то из его администрации и Конгресса вряд ли меня позовет в ближайшие лет 200, тот Гагарин лишь раз заскочил в Ан, чисто по пути в ходе бесконечных вояжей, словно Америка была лишь бензоколонкой для промежуточной заправки. Суслов и Громыко умудрились согласовать поездку, прекрасно понимая, что даже визу мне будут давать со скрипом или вообще откажут, выручил диппаспорт помощника военного атташе при посольстве СССР в Вашингтоне. Генералы ВВС кричали только через мой труп, опасаясь утечки военных секретов. Говорят, что взбешенный Суслов крикнул самому ретивому золотопогоннику: «Раз так, готовьтесь к похоронам, товарищ». Поэтому я точно знал, к кому обращаться. «Михаил Андреевич, у меня семейное ЧП», признался сходу. Милиция обвинила брата супруги в мелкой спекуляции и сейчас раскручивает дело. Знают, кто у него в родне, не иначе как ждут взятку. Какое это отношение имеет к американской? Самое прямое. Нельзя за границу, коль уголовник в родственниках. Знаю, ради Гагарина сделают исключение и создадут прецедент нарушать правила. Что он там натворил? Суслов пока еще только начинал догадываться, чего я добиваюсь. Выслушал историю в самой антимилицейской версии, где Женька предстал жертвой произвола. Вы уверены, что так все и было? Если бы он затеял драку с нарядом милиции, его бы точно не отпустили. А раз сопротивление не предъявляют, у доблестных стражей порядка наверняка рыльце в пуху. Михаил Андреевич, дорогой, какая разница, что там произошло на самом деле? Случай пустяковый, не должен он иметь последствий ни для кого. Понимаю. Скажите, Юрий Алексеевич, вы меня шантажируете? Не спасу вашего оболтуса, вы откажетесь лететь в США? Я откинулся в кожаном кресле для посетителей и миролюбиво поднял руки. Ну что вы, зачем ставить вопрос под таким углом? Делаем одно дело, служим одной партии и народу. Михаил Андреевич, помогите. По-человечески прошу. Другой разговор. Он облегченно выдохнул. Значит, с вас, полное содействие поездке. Договорились. Суслов перелистал справочник и потянулся к кремлевской вертушке, телефонному аппарату спецсвязи с гербом СССР на диске. «Валентин Александрович, зайдите ко мне». «Нет, немедленно. Отложите». «Да, спасибо, жду». Пока тот несся по длинным коридорам, секретарша успела налить нам чай. Заведующим отделом административных органов ЦК КПСС по РСФСР, совсем молодой, может лет на 10 всего старше меня и не утративший внешнего вида комсомольского вожака, искрящегося задором, с порога воскликнул Юрий Алексеевич. Только потом опомнился, кинувшись ручкаться с Сусловым, стоявшим минимум на две ступеньки выше него в цыковской иерархии. «Надо помочь, Валентин». «Рассказывайте, Юрий Алексеевич», — сдержал обещание Михаил Андреевич. Я сократил рассказ до предела. Вдохновленный прямым приказом Суслова и явно желавший сделать мне приятное, Валентин Александрович прямо из этого кабинета набрал министра охраны общественного порядка РСФСР и назначил ему встречу через 40 минут непосредственно в райотделе, где заседали обидчики Женечки, наказав, чтоб начальник милиции непременно находился на месте. «Желаете со мной, Юрий Алексеевич? Полностью доверяю вам, а самому там показываться – лишь внесу сумятицу. Лучше приеду к милиционерам как первый космонавт, с визитом, а не в качестве ходатая за проштрафившегося родственника». «Замечательно, не волнуйтесь, в течение часа все будет улажено». Он исчез. Суслов вопросительно посмотрел на меня. «Знаете, как человек умнеет, между клетками мозга прорастают нейронные связи. Вот и у нас с вами, Михаил Андреевич, появилась общая ниточка. Вы занимаете руководящее положение и весьма уважаемы, у меня другой козырь, популярность, пусть не совсем заслуженная, да и со временем она потускнеет, но теперь мы лучше поймем друг друга». «Верно, был рад помочь, Юрий Алексеевич, иными словами, рад сделать тебя должником, как ты мне дорог». Из его приемной я набрал домой и объяснил, что в принципе все решено, осталось дождаться результата. Второй звонок был Килдышу, извинился, сославшись на форс-мажор, и покатил к Королеву, которого не видел с запуска дуплета «Восток-Восход», соответственно, много чего накопилось. Он посмеялся рассказу о космических самолетах. Я постарался изобразить доклады в самом ироническом ключе и просовокупил анекдот про «Пырскнем воздух под пропеллер». Расположив главного, спросил, что слышно с копией F-1. «Построили, содрали, так сказать, но опередить американцев не можем. Они что-то придумают, чуть меньше колебания, и тогда на нашем образце, тоже. Ладно, пусть соперник думает за нас. Получится не менее 600 тонн в атмосфере и 700 в вакууме. Даже 4 агрегата в первой ступени мощь. Я стащил у него со стола лист бумаги и принялся рисовать, а что тут изобретать, когда все придумано до нас, нарисовал Ангару, с количеством боковых ускорителей от 2 до 6, вариант, который покроет наши нужды на много лет вперед, 2 с лишним тысячи тонн стартовой тяги, если без ускорителей, и больше 6 тысяч тонн в полной конфигурации. Сергей Павлович, эта колесница оторвет от земли небольшой крейсер, а сторожевой кораблик вообще забросит на околоземную орбиту. Будет летать. Бип-бип-бип. Косыгин нас с тобой закажет, как сын Хрущева тебя заказал. Это же сколько денег за один пуск. Пока, много. Но смотрите сами, отработанные части первой ступени ракеты «Восход», как и планируемый вами «Союз», падают на землю. Разрушаются от удара, но не от нагрева. А что мешает спускать их на парашюте? Для мягкой посадки включать ГДУ. Да, немного утяжеляется и усложняется конструкция, первый пуск дороже, но керосин и кислород совсем немного стоят, если не на втором, то на третьем пуске добзатраты окупятся. В результате у нас получится Falcon, как тебе такое, Илон Маск? Прости, дружище, ты еще не родился, а мы уже сперли твою идею. Все равно станешь миллиардером за счет Теслы, нам нужнее, вот бы вывести Советский Союз на уровень, чтоб людям типа Маска было выгоднее реализовывать мегапроекты у нас, а не в США. Конечно, я размечтался, бегу впереди паровоза. Пока не научимся сажать ступень ровно и точно на назначенное место, она завалится на бок, хрупкая тонкостенная конструкция. Кто же ее после этого решится повторно использовать? Юра, ты, фантазер не хуже изобретателей космических самолетов, и провидец. Правда, не во всем. Не знал, что Шелепин быстро подсидит Хрущева, думал, Брежнев. Правильно думал, в ЦК альянсы складываются и распадаются, Леонид Ильич, сильная фигура, вокруг него вполне могла бы сложиться победная группировка. Уверен, Шелепин это знал и сыграл на опережение, не без нашей с тобой помощи. Скажи, Нострадамус, можно начинать создание ракеты под двигатель РД-700, так у нас назвали копию американца. Уверен, да. Они доведут его до рабочего состояния. Общие массогабаритные параметры останутся те же. Отталкивайтесь от них. Уже прикидывали, Юра. И с 3, и с 4, и даже с 5 двигателями в одной связке, как в Сатурне. Можем не спешить. Их огромный ракетоноситель срочно нужен, но только для посадки на Луне. А мы хитрее. Наверное, даже ты не знал. Знакомься, автоматическая станция для мягкой посадки на спутник, Луна-4. Говорят, свистеть в помещении, к безденежью, я едва удержался, чтоб не присвистнуть. Миниатюрный, гораздо меньше модуль «Орел» из миссии «Аполло-11», но с виду вполне функциональный спускаемый аппарат и взлетная ступень, она оборудована шаровой кабиной, даже чуть меньше, чем у корабля «Восток-Восход», пилот один, но не нужно место для катапультируемого кресла. Возвращение на Землю не планируется, в первом полете, нет. Сцепка, отправляющаяся к Луне, состоит из элементов, выведенных на опорную орбиту 3 пусками, один нужен для дозаправки. Аппарат, оставшийся на орбите Луны, делает оборот, фотографирует и после однократного включения двигателей летит к Земле, передаст изображение, сам сгорит, а Луны, опускается на поверхность и отстреливает взлетную ступень, она останется на орбите Луны надолго, атмосферы для торможения нет, естественно. О последнем этапе пресса не узнает, ТАСС передаст об удачном мягком прилунении. Надеюсь, удачном, Королев сказал тьфу, обернувшись к левому плечу. Значит, он верит в успех дистанционно управляемой стыковки на околоземной орбите, а на лунной орбите даже не пытается. Да, запаздывание сигнала на расстоянии световой секунды скажется не в нашу пользу, снабдить аппараты автоматикой, способной к автономным маневрам, сложно на имеющейся элементной базе. Бортовой компьютер на космическом корабле – дело не сегодняшнего дня. Одно удручает, Сергей Павлович. Похоже, не буду присутствовать при запуске. Не смог увильнуть от поездки по США. Ой-ё, вот новости. Громыко и Суслов. Сложилась ситуация, что не могу им отказать. Тем более, они убедили Шелепина. Не идти же нам против президиума ЦК. Да, плохо. В этом проекте остается масса дырок. Как раз сегодня приготовил тебе список, что сможешь взять на себя. Возьму максимально, Сергей Павлович. И я лечу не сейчас, и Луна-4 тоже, которая вполне может обозваться в советской прессе «Космос номер сколько там», если полет сорвется, и оборудование останется вращаться на орбите Земли мертвым грузом, Как уже бывало, я тоже сплюнул в сторону левого погона, выходя от главного. Дома обнаружил тестя в состоянии счастья, полные штаны от того, что проблемы решились. Женька тоже сиял, хоть у него к фингалу прибавилось красное ухо, стоявшее торчком. Оказывается, за попытку оправдаться, что джазовые пластинки покупал не с целью навара, а продавал за столько, сколько платили, обычно дороже, что никак не убедило ни ОПС, ни родителя, выкрутившего это ухо. Периодически на Марата снова накатывало. «Как ты не можешь понять, обормот, в Плехановке учишься. Торговля, штука тонкая, мы всегда на подозрении у властей. Что удумал, среди студентов торговлю разводить? Неужто я тебе денег мало даю? Молодой специалист после института не всегда получает столько. Денег мало не бывает», — упрямо гнул Пухлик, зажав ладонями уши на всякий пожарный. «Да понял я, папа, не только нас, но и Юрия Алексеевича подвел. Больше никаких продаж. Смотри у меня, мне тесть пытался всунуть 1000 рублей новыми на покрытие расходов по отмазке пацана. Я отказался. У меня 450 оклад, со всеми надбавками выходит 639 на руки. Ну, минус партвзносы. Из премии за полет не потрачено и трети. Предложил пустить деньги на поиск новой квартиры, а лучше поселить женю в общежитии. Пусть учится наравне со всеми». Ночью Алла поведала подробности финала истории. Начальник ОПС, взгретый министром по самые помидоры, правильно или без всякой вины со стороны милиции, не имеет значения, лично помчался на съемную квартиру Женьки возвращать пластинки и извиняться, там никого не застал. Вычислил телефон и адрес Гагариных, все приволок сюда, включая копию уже отправленного письма в Плехановский. Содержание. Разобрались. Приносим извинения за путаницу, студент чист как стеклышко, только в более протокольной манере и с многочисленными грамматическими ошибками. Много чего совпало. Обсуждается восстановление Всесоюзного министерства внутренних дел. Естественно, российскому министру охраны общественного порядка ой как хочется стать союзным, а тут такой случай. Не удивился бы, если б начальник районной милиции кинулся искать у спекулянтов и выкупать за свой счет пластинку взамен разбитой. Справедливость восторжествовала, скорее, наоборот. Я злоупотребил, если не служебным, то общественным положением. Так надо было, но противно. Глава 7.7. Регулярное авиасообщение между СССР и США в 1963 году отсутствовало вообще. Стандартный путь до европейских столиц на самолете Аэрофлота и далее с пересадкой на американский борт, как это практиковали дипломаты и очень немногочисленные специалисты Советского Союза, отправлявшиеся в Америку, в президиуме ЦК сочли несоответствующим рангу миссии. Итого 9 апреля из Москвы с нами на борту вылетел спецрейс на Ту-114, вроде бы тот самый экземпляр самолета, на котором в Штаты летал Хрущев. Из виз, запрошенных для летчиков-космонавтов, ее получила только Ира Соловьева. Отказать женщине было слишком даже для чинуш американского госдепа. С нами летел Громыко, командующий экспедицией, руководитель делегации. Присутствовали также Каманин из генералитета ВВС, едва ли не единственный официально рассекреченный из руководства космических программ, и два десятка сопровождающих, в том числе, естественно, товарищи в штатском с холодным сердцем, горячей головой и пока что чистыми руками из первого главного и девятого управлений КГБ СССР, несколько семей дипломатов, только мужья с женами и без детей, пара журналистов. В общем, самолет был полупустой. Перед взлетом я зашел в кабину, пожал руки парням. «Не хотите порулить, Юрий Алексеевич?» — подмигнул командир экипажа. «Великовата игрушка, не обучен, но за приглашение спасибо». А Хрущев велел ему дать управление. «Представьте, мне стало любопытно, и как вы не разбились?» Он и страной когда управлял, мягко говоря, качало. «Включили автопилот», — отозвался правый летчик. «Знаете же, штурвал тогда сам вращается, чтоб человеку его повернуть, нужно усилие больше 20 кило». Хрущев сел, ногами до педалек не дотянулся, а руки положил на штурвал, нагнувшись вперед. Штурвал поворачивается, когда автопилот выравнивает крен. Хрущеву казалось, он сам встал, буркнул ничего сложного и ушел в салон. Мы посмеялись, и я последовал примеру кукурузного премьера, тоже отправился назад. Летели с посадкой в Британии, и со мной, чтоб не теряли времени, упорно занимались двое, из МИДа и КГБ, иногда очень сложно разграничить. «Юрий Алексеевич, давайте еще раз повторим самые тонкие моменты, вещал прилизанный мужчина лет 35. Американцы догадываются, что вы спустились на парашюте. Значит, вы первый человек в космосе. Но первый человек в космосе на космическом корабле Алан Шепард на Меркурий Редстоун, потому что он приводнился внутри спускаемого аппарата, а Восток вас, скажем так, чуть-чуть не довез. Ирина, вас это касается в той же степени. Соловьева кивнула, сдерживая раздражение. Ее эта толстая тонкость достала не меньше меня. Именно благодаря десантированию с парашютом вместо приземления по-человечески в спускаемом аппарате она получила травму ног и спины, едва не сделавшую ее инвалидом на всю жизнь. Сейчас должна была бодро просеменить к креслам под кинокамеры. Сыграть в футбол, как я в Свердловске, точно бы не подписалась. Мы с ней как в стихотворении Эдуарда Багрицкого. Если скажет, солги, солги. Партия сказала надо, космонавты взяли под козырек и обещали врать сколько потребуется. Давайте не повторять очевидное 300 раз. Все вопросы, что неожиданно задаст корреспондент АПЦ на эксклюзивной пресс-конференции, я уже выучил, как и ответы. А вот когда присоединятся НБЦ, СБС и газетчики во время большой встречи, сам черт не знает, что и откуда прилетит. Вы уверены, что готовы к любым вопросам? Спросил прилизанный. Конечно. Потому что если не сумею найти достойный ответ, переадресую вопрос товарищу Каманину. Николай Петрович, генерал, кто бы сомневался, он умнее и находчивее майора. Тот что-то буркнул. Наверное, что лучше всего меня было бросить в Москве как забытый и не особо нужный багаж. На самом деле, я выступал гвоздем программы. 12 апреля посольство СССР устраивало пышный прием по случаю двухлетней годовщины первого космического полета. Каманин и Соловьева намечены только в качестве гарнира к моему выступлению. Да, несправедливо, но не ко мне претензии по сценарию. Торжества в Вашингтоне и некоторый отдых между ними, все это займет время до 15-го, потом нас с Ирой с бабишным эскортом повезут в Центр космических полетов имени Годдарда, это рядом с Вашингтоном, в штате Мэриленд. Затем нас ждет Центр пилотируемых космических аппаратов, штат Техас. Ну и, домой. Громыко уже с борта самолета по пути в штат вел интенсивные переговоры, чтоб после взлета из Нью-Йорка повернуть на юг и привезти шоу Гагарина на Кубу для друга Фиделя. Но американцы категорически воспротивились использованию их земли в качестве промежуточной базы для рейсов в страну, объявленную подсанкционной. Что интересно, если бы самолет летел в Гавану напрямую без плановой посадки в США, то американцы точно не отказали бы принять борт у себя в случае бедственного положения с топливом. Для этого командир держал в сейфе плотную пачку наличных баксов на дозаправку и оплату стоянки. Вот были времена. Вряд ли бы кто предположил вслух, что советский летчик Су-114 сбежит, прихватив валюту, а сумма немаленькая, и попросит политического убежища. Никто так не поступил. Или люди были надежнее, или доверяли больше. Почему же тогда муссировался вопрос о минировании спускаемого аппарата? Галина, поскольку каверзные вопросы придется выслушивать вам, а потом переводить мне, давайте попробуем пофантазировать на английском. Я 2 месяца зубрил английский, даже разговорник купил. Моя будущая переводчица была человеком куда более приятным, нежели прилизанный, хотя бы потому, что она, женщина, не старая и привлекательная. Слышал, что агентесса КГБ обязана согласиться на половой акт или даже целенаправленно соблазнить мужичка, находящегося в оперативной разработке, коль того потребуют интересы службы. Естественно, спрашивать ни у кого из них не стал. Неэтично и немного противно, особенно после присутствия на допросе с зажиманием руки в двери. У спецслужб свои методы и своя мораль, держусь подальше от очень особенных сторон их работы. Разговорник, вы серьезно, Юрий Алексеевич? Лучше уж тогда учебник для средних школ. Его пролистал. Вашингтон из The Capital of the United States of America. Она не сдержалась, хихикнула. Мелкие рыжие кудряшки на голове затряслись в такт смеха. Лучше при американцах. Молчите, отвечайте только на русском. Я и собирался. А вот если ухвачу суть вопроса раньше вашего перевода, получу лишних пару секунд на раздумья. Прилизанный, сидевший справа от меня у окна, недовольно отвернулся, заметив, что мой диалог с дамой более конструктивен. Хорошо, Юрий Алексеевич, что, по-вашему, они способны спросить каверзные, даже меня ставящие в тупик, любую глупость, Галя? Почему вы, мистер Русский, не опустили корабль «Восток» на территорию Америки и не попросили политического убежища? Она перевела. И что бы вы ответили? Посадка на космическом корабле сопряжена с определенным риском. Вас не смущает, что даже когда я прилетел в США абсолютно комфортно и безопасно, то никакого убежища не прошу? О, у вас есть еще несколько дней на побег от охраны, до отлета. Она включилась в игру. Спасибо за подсказку, предпочту воздержаться. Следующий вопрос, второй ответ без юмора, заметила переводчица. Вам ли не знать, слишком дошутившиеся остряки становятся невыездными. Галочка, придумайте сами каверзный вопрос и задайте по-английски. Она обдумывала вариант всего секунду. Мистер русский астронавт, ваш полет длился, как мне сказали, 1 час 8 минут. Неужели вы готовы залезть на бочку с керосином, у которой зажжен фитиль, и лететь хоть в космос, хоть к черту на рога, чтоб хотя бы на 1 час 8 минут избавиться от супруги? Она заразительно рассмеялась. Вижу, вы поняли вопрос без перевода. Ну а как иначе? В 90-е у меня появилась первая персоналка Pentium 3 с модемом для подключения к интернету через телефонную розетку. Тогда ничего не мог сочинить неизбитого в России без информации с англоязычных сайтов. Пишу никак, говорю плохо, а вот понимаю более или менее. Я счастлив в браке, мэм. Будь иначе, прямо сейчас предложил бы вам руку и сердце. Мне, репортерши, задавший провокационный вопрос, разочаровали. Мистер астронавт, как вы находите Америку? Очень просто. Увидишь Гренландию, объезжай ее слева. Снова хихикнула. Вряд ли простушка-хохотушка. Скорее из тех, кто смеется, а в это время досылает патрон в патронник. Или у меня параноидальное мышление. Снова по-английски. А если вам предложат сниматься в комедийном шоу, мистер Гагарин, окей. Только я, дорогой, денег не хватит. Нечем будет платить за Аполло. Так мы зубоскалили до Великобритании, над Атлантикой больше спали, набирая сил. Перед посадкой я начал разминаться прямо на коврике в проходе между сиденьями, под любопытными взорами стюардесс. Отжимался, качал пресс, приседал, ходил на руках, помешал Андрею Андреевичу сходить в хвост к туалетам. Министр терпеливо ждал, пока его замечу и уступлю дорогу. Простите, обязан поддерживать себя в форме независимо от местонахождения. А Соловьева, я сбавил голос, никуда не полетит, да и другие женщины тоже. Американцам этого знать не стоит. Он согласился и протиснулся мимо. В Нью-Йорке после приземления нас встретила ожидаемая трудность. Личная карета советской делегации, созданная в качестве пассажирской на основе проекта стратегического бомбардировщика Ту-95, была слишком огромной для посадки в Вашингтоне. Мы прошли таможню и погранконтроль, после чего направились к терминалу, где ожидал Ил-18, он поменьше, его пригнали раньше за деньги компании АВС, без приключений пройти не дали. Мы с Ириной прижались к Громыко, Галя висела у меня за спиной, окруженные хлипким кольцом бэбистов и весьма широкой дугой репортеров. Американские копы безучастно взирали на разгул свободной прессы, слепили блицы, журналисты вопили как резаные, пытаясь что-то выспросить, просовывали микрофоны через живую изгородь чекистов, мешая друг дружке, что у них там с профессиональной этикой и слышали ли вообще это слово. Я потянул на себя микрофон с какой-то непонятной аббревиатурой и завопил в него. Don't understand English. Speak only with ABC. Напрасно Галя кляла мое тверское произношение. Поняли, суки. Все как один обернулись к мужичку, носящему кепку АВС, тщетно пытавшемуся провести нас к терминалу с надписью «Департуре». Тот в унисон со мной прокричал «Нау-нау-нау», схватил ближайшего гобиста за руку и потащил на посадку. Телевизионщик был высок, мы напоминали детишек в Луастере, которых через пургу ведет на занятия учительница. Каманин, носитель секретов, за обладание которыми ЦРУ, наверное, легко бы принесло в жертву сотню своих самых ценных агентов, шел за нами беспрепятственно с чемоданчиком в руках. Ему было легко и, наверное, немного обидно. Своим ABC-шникам мы что-то рассказали в Ил-18 по пути в Вашингтон. Вопросы были простые, незамысловатые, уровня как долетели, самое козырное интервью ради канала, спонсирующего наше шоу, ожидалось в посольстве. Как я понял, пленочка с борта самолета прямиком отправится в эфир как трейлер перед главным представлением, наверняка вперемешку с рекламой Кока-Колы, сигарет Мальборо, каких-нибудь автомашин и презервативов. Полагаю, американская реклама мало отличалась от российской, бурлившей до 22 года, пока рекламодатели косяком не улетели в более теплые для них края. У ближайших соседей и союзников России, как я слышал, она вся превратилась в сплошную агитацию куплицы белорусская. И в Нью-Йорке на пересадке, и по прибытии в Вашингтон при общении с местной публикой американе, словечко Королева, производили на меня несколько странное впечатление. Мое первенство в космосе они воспринимали как вызов, а не предмет для гордости за всех людей и землян. Да, мы еще превосходили американцев в пилотируемой космонавтике, но по количеству беспилотных пусков они превзошли нас многократно. Накапливали опыт, отрабатывали технику, устраняли неисправности. Несомненно, успешно фотографировали с орбиты территорию СССР, самолеты-разведчики вроде У-2 для полетов над нашей Землей потеряли актуальность. Я знал, что мы сосредоточены на лунной программе, принося в жертву очень многое. Но, как ни распределяя авторитеты, у американцев гораздо больше долларов, они сами их производят, ВВП в любых сравнимых величинах гораздо больше, бюджет тем более. Американцы противостоят Союзу в компании с развитыми государствами НАТО в Европе, наши союзники на этом континенте значительно слабее. Ресурсы, ресурсы, ресурсы. Догнать и перегнать, как мечтал Никита Хрущев, не получится. Короткая поездка по Вашингтону лишний раз продемонстрировала экономическую пропасть, в первую очередь, в материальном положении людей. Разрыв куда больше, чем между Россией, из которой я попал в 57-й, и современными ей Соединенными Штатами 21 века. В отличие от Москвы, где народ обеспечен гораздо лучше периферии, даже столиц союзных республик, Вашингтон довольно средний город, если не брать всяких сенаторов-конгрессменов, отирающихся с большой ложкой около котла федерального бюджета. На улицах заметна темнокожая часть населения. И все равно, машин очень много, проехать и припарковаться непросто. На фоне шестиметровых лимузинов, доступных простому среднему классу, моя «Волга» с мотором от «Чайки» смотрится мелко и архаично. Мы не перегоним Америку, но должны сделать возможное. Дать советским людям повод для гордости, чтобы чувствовать себя счастливыми. А еще, не дать заглохнуть реформе Косыгина. Рыночный социализм, что хорошо известно на примере Югославии, обеспечивает лучшие условия трудящимся, чем исключительно ручное управление любыми, даже самыми мелкими экономическими процессами. Я, такой красивый, умный и многомудрый, ха-ха, всего не охвачу. Каждый должен делать свое дело, мое, обеспечить высадку на Луну, точка. Остальное по боку. Ира не мучилась столь глобальными вопросами и больше смотрела на американок. Эпидемия ожирения еще не накрыла Штаты со всей свирепостью. Поскольку в середине апреля здесь довольно тепло, женщины одевались легко и просторно, главное, весьма разнообразно. Кто-то вышагивал в строгой офисной одежде на каблуках, но большинство предпочитало удобное. А с какой непринужденностью американские дамы открывали двери своих авто, неторопливо опускали ногу в дорогой обуви на асфальт, давая полюбоваться, потом вторую, вставали и шли по делам, небрежно покачивая сумочкой. В Москве 63-го женщина за рулем, вообще редчайшая редкость, все бы оборачивались. Наконец, машины закатились на территорию посольства, отвечавшего английской поговорке «Мой дом, моя крепость». Посол Анатолий Добрынин, встретивший нас на аэродроме, с удовольствием выступил в роли гида. Нас ожидал отдых и экскурсия по Вашингтону, а перед основными официальными мероприятиями к двухлетию первого полета человека в космос, масса съемок САВС. Аборигены уже знали из газет о нашем визите. Когда вечером гуляли по улицам, подбегали и просили сфотографироваться в компании с мистер Гак, полностью моя фамилия для них длинновата, и звали просто мисс. Что интересно, выпить вместе не предложил никто. Или жмоты, или культура другая. Следующий день я провел под ярким светом софитов. Записали два интервью, со мной соло и втроем с Соловьевой и Каманиным. Вопросов было много, толковые, ни одного провокационного. Я полагаю, наши сильно выхолостили их, отредактировали во время предварительных согласований. Из жалости к спонсору пытался компенсировать, сильно улетая за рамки спрошенного, сыпал анекдотами. «Какую музыку вы слушали перед полетом?» – уточнил журналист. «В основном Утесова и Шульженко – это такие русские шоумены. В Москве у меня стоит хорошее радио, слушаем джаз и рок-н-ролл. Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, а еще Биллу Хейли, Вере Гоннароск, Араундхецлоцктаникхт. Я напел по памяти из прежней жизни и даже щелкнул пальцами раза три в такт. К сожалению, американские пластинки купить в Москве сложно, не знаю, сумею ли выкроить время сходить в магазин грамзаписи здесь. Наверное, попрошу кого-то из сотрудников посольства, что у меня мало долларов с собой. Не признался. Наконец, я несколько часов изображал восковую куклу на торжествах, улыбался, причем под конец реально сводило мышцы лица, кивал, поддакивал, рукоплескал и рукопожимал, обменивался объятиями и щекопритираниями, раздавал автографы и фотографировался с разными незнакомыми, порой не всегда приятными людьми, в основном это был дипкорпус союзных нашей державе стран, то есть избравших некапиталистический путь развития. Как они мне все дороги. Бедная Ира к концу смотрелась так, что, наверное, выбрала бы лучше еще раз прыгнуть с парашютом на скальные пики. Наконец, началось интервью с большим количеством журналистов. Годом раньше здесь был Титов, выкрутился. Мы сели под софиты, Ира, в гражданском платье, я в майорской форме ВВС, в одной рубашке хаки без кителя и в брюках. Ох, как нас клевали. Мистер Гак, во всех фастфудах советов введен постный четверг. Наши газеты печатают фото, как люди приезжают в Москву за продуктами, другие города снабжаются плохо. Является ли недостаток питания следствием чрезмерных расходов на космос? Ни в коей мере. Наш народ действительно очень сильно голодал в годы войны с нацистской Германией и первое время после, тоже, пока не восстановилось сельское хозяйство. Когда, наконец, мы решили проблему, в СССР возник настоящий культ еды. Много еды, значит, все хорошо, нет войны. У старшего поколения, кому за 40, появился лишний вес. Разгрузочный день, как доказали медики, укрепляет здоровье. Мои родители живут в районном центре Смоленской области. Как вам объяснить? Центр округа в небольшом штате, примерный аналог. Они нам с женой постоянно везут в Москву продукты. Отведайте домашнего, а не из магазина. У них излишки. Мистер Гак, вы приземлились на парашюте отдельно от корабля. Можно ли считать ваш Восток космическим кораблем? Задайте этот вопрос тому, кто вам рассказал, что я опустился отдельно. Мои коллеги уже много раз комментировали эти обстоятельства, повторяться не будем. Следующий вопрос, если скажет, солги, солги, но, в отличие от персонажа Багрицкого, у меня есть еще вариант уклоняться от летящих пуль. Вы вернетесь в СССР или останетесь в США, попросите политическое убежище. Интересная постановка вопроса. Дома, родина, жена, двое детей, родители, жилье, служба, стабильный заработок, уважаемое положение в обществе. Если вам одного аргумента родина мало, спрошу ради интереса. Что же вы такое особенное можете предложить в Америке? Жизнь в свободном мире. Поверьте, у нас лучше. Будете в Москве, рекомендую просить политическое убежище. Я попрошу Шелепина, чтоб не тянули с бумагами. Американцы оживились, появились даже легкие хихи. К вопросам из области свалить в Штаты репортеры подходили еще не раз, порой с неожиданных сторон. Один начал сугубо с техники. Мистер Гак, пишут, что вы летали сугубо пассажиром, в то время как Шепард управлял космическим кораблем. Как вы оцениваете свою роль в полете «Восток-1»? Ах ты, макака драная, как говаривал мой инструктор в авиаполку. Равняешь меня с подопытными зверушками? Намек был прозрачен и очевиден. В корабле и в ракете-носителе смонтированы многие тысячи различных систем, управляемых автоматикой. Некоторые наиболее важные продублированы для надежности. При необходимости команды передаются по радио с Земли. Несколько десятков самых важных функций также контролируются пилотом. Так что космонавт – это последняя линия обороны. Он возьмет управление на себя в случае сбоя. Ручное управление в Меркурии – это какая-то пещера, каменный век. Американские инженеры не уверены, что у них хоть что-то само заработает как положено. Оттого сразу отдали контроль пилоту. Но шимпанзе Хэм слетал в чисто автоматическом режиме. Он думал, что подловил меня. Наоборот, сам попал в расставленную ловушку. Господа, вы только что слышали, как журналист прилюдно и под телекамерами уравнял первого космонавта планеты Земля с обезьяной. Я не буду просить охрану посольства просто выставить его за дверь за оскорбление, хоть стоило бы, естественно, не стал бы, потому что, загнав в угол одними словами, выигрываю, а вот насилие над представителем СМИ, пусть не лучшим образчиком, они вас примут плохо. Отвечу лишь, что при сбое систем Меркурия шимпанзе неминуемо погиб бы вместе с кораблем, как уже произошло с многими десятками загубленных вами ближайших родственников человека. Вы просто пуляли ими в небо, пока не решили: человек, если Бог поможет, выкрутится. На восток один я просто взял бы управление на себя, вручную задал кораблю правильную ориентацию для входа в плотные слои атмосферы и включил над Европой тормозное двигательное устройство, чтоб приземлиться в пустынных районах СССР. Вылез другой вундеркинд: так почему вы не включили тормозное устройство над США, или ваша жена с дочкой сидели заложниками в КГБ, под угрозой отправки в ГУЛАГ? США, да, что-то такое видел по левому борту, с космической высоты не впечатлило, вблизи вы ярче. А почему мне не улыбается жить в США, уже объяснил, увидел замешательство Галина, не улыбается и быстро поправился: не хочу жить в США постоянно, вот разок съездить, интересно. Далее пытали по перспективам космических программ СССР, в том числе о лунной программе. Да, мы обязательно начнем освоение Луны. Когда? Не скажу. Более того, понятия не имею, когда получится у вас. Знаю, когда запланирована высадка человека, но человек предполагает, а жизнь вносит коррективы. Мы находимся на переднем рубеже науки и техники, штурмуем этот рубеж с боем. Я прекрасно понимаю, как сложно моим американским коллегам. Искренне желаю им удачи. Но зачем вы так засекречиваете свои проекты? Не унимался тот же журналист. Из скромности. Предпочитаем гордиться достигнутым, а не ожидаемым. Обещать все гораздо. На какое-то время вопросы сыпались вполне человеческие, но дальше пресс-конференция свернула на прежние рельсы. Если в США жить лучше, почему вы, русские, так держитесь за свою СССРию? Немного уже утомленный, я повернулся к Ире. Может, ты захочешь остаться в США, вон как рекламируют? Она испугалась больше, чем при погрузке в корабль. Нет-нет, мне и на родине хорошо. Девушка смущается, и я отвечу за нее. Вы все время упираете на доход и комфорт, больше заработки, шире дороги, больше лошадиных сил под капотом. Но ведь качество жизни человека, его удовлетворенность условиями существования к этому не сводится. Сотни миллионов людей в СССР радуются, наш человек в космосе. Или сборная СССР по футболу, у вас он называется сокер, выиграла чемпионат Европы. Тоже повод для радости, повод для гордости. Да, не исключаю, по каким-то показателям мы отстаем от вас, скажем, лет на 10. И что, 10 лет назад, пусть 15, если следовать такой логике, Соединенные Штаты были отстойным местом для жизни. Публика возмущенно шумнула. Правильно, и 15 лет назад вам было чем гордиться. Теперь думайте сами. Вы начали строить рациональную систему хозяйствования, начиная с завоевания независимости, а по большому счету с 1864-го, когда Север победил в гражданской войне и открыл цветным свободный доступ на рынок наемного труда. Верно, мы начали создавать разумную экономику, хоть принципиально иного типа, гораздо позже. К сожалению, многое из достигнутого уничтожено в годы Второй мировой войны. На территории США боевые действия не велись, Пёрл-Харбор был для вас за границей. Если сравнить динамику экономического роста с 45 по 63 год, мы в СССР смотримся весьма достойно. То есть вы считаете запрет частной собственности во благо? А вот тут позвольте увильнуть от дискуссии. Лично я, да, так считаю. Но меня нельзя отнести к специалистам в экономике. Привел вам только самые общие положения, известные каждому в СССР. Для углубленной дискуссии обратитесь к послу Добрынину, он, уверен, организует вам встречу с экспертами в этой области. Неужели нет больше вопросов космической тематики? Ира сидит и скучает, не хотите узнать, как она себя чувствовала среди звезд и черного неба, а она провела там гораздо больше времени. Обидно, что ей задавали вопросы вроде: как относишься к сексу в космосе? Способны ли выносить ребенка после полета? И в том же духе. Стыдно за коллегу, американцы проявили бесцеремонность, местами шокирующую даже мужчину из 21 века. Не выдержал, встрял: моя коллега летала одна. Надеюсь, все тут люди взрослые, догадываетесь, что такое интим без партнера. В СССР мы предпочитаем парные гетеросексуальные здоровые отношения, по любви, а у неженатых, как правило, с перспективой создания семьи и рождения детей. Секс на орбите ради одного только эксперимента, да при включенной телекамере. не согласился бы. Думаю, мы с радостью уступим НАСА приоритет первого траха на орбите, если с другими приоритетами туго. Галя в переводе траха не постеснялась слова «фуцк». Публика не ожидала подобного отпора, больше на Иру глупости не сыпались. Зато сделал замечание по поводу непристойного поведения какой-то надутой чин из дипкорпуса, когда пресс-конференция завершилась. «Я хотел перевести огонь на себя, но меня утащили гобисты, примелькавшиеся по пути из Москвы. Юрий Алексеевич, как вы себя чувствуете? Ничего необычного, все окей. Я посмотрел на них, мы же в Америке, гайс. Похоже, его обработали», — насторожился старший, образцово-неприметный тип. «Юрий, вы видели блестящий шарик на цепочке, что-то вроде брелока, что качался у типа, спрашивавшего про секс в космосе?» «Да, блестело, но лампочки телевизионщиков так били в глаза, что разглядеть было невозможно. Чтобы подвергнуться гипнозу, надо сосредоточиться или хотя бы обратить внимание на оператора. Я концентрировался на обороне от наседавших репортеров. Наши психологи и специалисты по нетрадиционным методам воздействия прослушают запись полностью, а также видеозапись АВС. Пока же, Юрий Алексеевич, я настаиваю, чтобы вы вернулись в СССР немедленно». Разумеется, это вызвало переполох. Продюсер из АВС писал кипятком, грозился неустойкой. Наконец, по-человечески расстроился. Но все претензии относились не ко мне. Провожая в аэропорту, вручил мне увесистую сумку с пластинками. Из Нью-Йорка Ту-114 взял курс на Алжир, а после дозаправки в Гавану. Большие начальники вдруг решили, что такое продолжение миссии безопаснее и полезнее, чем остаться в США. Уж кто-кто, а кубинцы принимали меня как родного. Опасность там была только одна – растолстеть. Не скажу, что хотел в Штатах задержаться подольше, но вот сгонять в Хьюстон и на мыс Канаверал, пообщаться с американскими инженерами и эксплуатационниками космической техники, очень даже обратить их внимание между делом на опасность экспериментов в камере при пониженном давлении, если люк открывается наружу, быть может, тем самым предотвратить смерть экипажа Вирджила Гриссома. С ним тоже хотел познакомиться. При росте 170 сантиметров, если перевести их футы и дюймы в европейские меры, он был не самым высоким, наоборот, наиболее низкорослым из первой семерки американских астронавтов. Его первый полет, в Союзе названный суборбитальным, ТЕ, без выхода на замкнутую околоземную орбиту, проходил так, что мой стоило бы отнести к легкой прогулке. Случайно оказалось, что спасательный вертолет не способен поднять спускаемый аппарат «Меркурий» из воды, ибо мешает антенна. Второй пилот антенну обрезал, но в кабине «Меркурий» самопроизвольно открылся люк, и корабль пошел на дно, утягивая пристегнутый вертолет за собой. Гриссом сумел выбраться, но его скафандр набрал воду. Лишь чудом и в последний миг спасатели успели избавиться от космической капсулы, погрузившейся на глубину, не утопили вертолет и вытащили из волн практически захлебнувшегося астронавта. Если бы полеты на кораблях «Восток» и «Восход» готовились столь же тщательно, как и в НАСА, мне бы не хватило мужества согласиться. Глава 8.8. Поскольку тест заставил Олуха Шурина оставить у нас все до единой иностранные пластинки на длительное хранение, то есть навечно, а я приволок целую сумку из США и еще десяток конвертов с Кубы, мы теперь считались обладателями довольно приличной для 63-го фонотеки. Алла позвала брата на ужин по поводу моего возвращения из турне, поставила пластинку на радиоле, и мы с ней принялись плясать, отчаянно импровизируя. Никто не знал танца, соответствующего песне из 60-х годов 19 века, автор неизвестен, но мой ему респект, и за слова, и за музыку.